108 гуру. О значении человека и ценности его для эволюции можно судить по тому наследству, которое оставил он будущему потомству. При этом оказывается, что не то, что он ел или пил, и во что одевался, и каково было его материальное благополучие, был ли он здоров или болен, счастлив или несчастлив, словом, все, что составляло его личную жизнь, имеет значение, но то, что оставляет человек после себя людям для их пользования, для насыщения их сознания пищей духа, является ценным и весомым. В этом великая ценность произведений искусства и рукописей, содержащих жемчужины, заботливо и бережно собранные из сокровищницы пространственной мысли. Благо творцам и благо собирателям истинных ценностей духа, питающих мир. Прекрасный узор духа, оставленный человеком после себя на земле, служит украшением сада земного. Мысль прекрасная, продуманная, прочувствованная, четко оформленная и сознательно посланная в пространство, но не записанная, имеет такое же значение, как и зафиксированная на бумаге, ибо доступна восприятию чуткого духа.